Второе. Филолай, Цицерон, Секст, Эмпирик и другие. О Луне и душе. Филолай Кротонский, вторая половина V века до нашей эры, ученик Пифагора, первый, кто дал письменное изложение некоторых основ пифагореизма. Он был современником Демокрита и Сократа. Судя по изложенным им идеям, он был посвященным. По сообщению Диогена Лаэрция, Платон специально покупал книги Филолая для использования их в своем Тимее. В частности, о знании Филолаем 5 правильных геометрических тел, названных позднее Платоновыми, и соотношении их с 5 стихиями, писал ученик Платона Спевсип. Филолай Кротонский. 5 век до нашей эры. Неизменное простирается от души, объемлющей все целое, до Луны, а изменчивое – от Луны и до Земли. О духовном солнце или духовной луне, источнике духовного тела, или по Платону ума, пребывающего в мире огненно-ментальном, Филолай учил следующему. Филолай помещает огонь посредине, вокруг центра, который он называет Гестией, очагом Вселенной, домом Зевса, матерью и алтарем богов, связью и мерою природы. И еще другой огонь принимает он, огонь, лежащий выше всего и объемлющий Вселенную. Центральный, то есть материнский огонь, есть первое по природе. Вокруг него пляшут в хороводе 10 божественных тел, небо, расположенное за сферою неподвижных звезд, 5 планет, за ними солнце, под солнцем луна, под ней земля, под последней антихтон, буквально противоземлие, инфернальная земля, за ними всеми, выше их всех, огонь Гестии, занимающий место вокруг центра. Итак, самую высшую часть периферического огня, в которой находятся элементы в состоянии совершенной чистоты, он называет Олимпом. Пространство же движущегося Олимпа, в котором расположены 5 планет вместе с Солнцем и Луною, он называет космосом. Лежащую же под ними подлунную часть пространства, что вокруг Земли, где находится область изменчивого рождения, он называет небом. Уранос. Окел из Лукании, 2-1 века до нашей эры. Мойры, проводницы судьбы, карма, определяют и отделяют вечно подверженную воздействиям и вечно подвижную часть космоса, ведь круг, который описывает Луна, является разделителем, отделяющим область бессмертного от области рожденного. Всю горнюю область, то, что над ней и в ней, занимает род богов, а все, что под луной, относится к роду вражды и природы, то есть смерти и рождения. Цицерон и Секст Эмпирик, будучи энциклопедистами, а не посвященными, приводимыми ниже заметками отражает представления о Луне и посмертной судьбе души, которые господствовали в античности. Цицерон, 106-43 годы до нашей эры. Если эти души рассеиваются, то не иначе, как высоко над землею. Если же души продолжают жить и сохраняют свой образ, свою высшую составную, то тем несомненнее они возносятся еще выше к небу, нежели обычные души, прорезая и разрывая воздух более густой и плотный, который ближе к земле. Ибо высшая душа пламеннее и жарче, чем этот густой воздух. Преодолев, наконец, эту область, такая высшая душа встречает и узнает природу, подобную себе. Тогда она останавливается среди огней, в которых тончайший воздух слился с нежарким солнечным теплом, и выше уже не движется, здесь ее естественное место здесь она окружена себе подобными, здесь она ни в чем не нуждается, а питает и поддерживает ее все то же самое, чем питаются и поддерживаются звезды.